Глава 13. Марит огляделась. Она нервничала, потому что ничего не могла вспомнить. Да и было уже совсем темно. Путь к ущелью между Энгом и Мобергом занял больше времени, чем они надеялись. «Кажется, здесь!» — неуверенно сказала она. Их глаза привыкли к темноте. Они различали деревья и кусты. Однако определиться с дорогой становилось все труднее. Вдоль горного хребта в западном направлении располагалось несколько похожих друг на друга долин. «Небо светлее на юго-западе», — сказал судья. «Так бывает в декабре. Позже зимой солнце не заходит так далеко. Ты помнишь, в каком направлении находится та ферма?» Марит не знала, что ответить. «С этой точки я не могу это определить», — нервно заикаясь, произнесла она. «Возможно, с того места, где вы собирали ягоды, будет понятнее», — добродушно сказал судья. «Давайте проедем туда и посмотрим оттуда». Они двинулись дальше. Судья был доволен тем, как развивались события. Он давно знал, что судебный пристав за его спиной творит беззаконие. Но у него не было доказательств. Теперь они появятся. До сих пор судебному приставу всегда удавалось выкрутиться, опровергнуть любые обвинения. Теперь у судьи появилась возможность избавиться от этого негодяя, который своими преступлениями компрометировал короля и своего непосредственного начальника — судью. В подчинении у судьи были разные судебные приставы. И хорошие, понимающие, и жесткие, которым поручалось собирать налоги, но все они были честными людьми. И только друг Войлера портил общую картину. Один из местных фермеров подъехал к судье. «Я хотел бы предложить кое-что, если ваша честь позволит», — сказал он. «Слушаю», — сказал судья, удивленный тем, что этот деревенский парень обратился к нему по правилам. Фермер этот был заядлым рыбаком и охотником. Он снимал ферму у Мейденов, вот почему сразу пришел на помощь. «Если то, что говорит Марит, правда, то нам нужна заброшенная дорога, которая ведет из поместья Воллеров на ту сторону хребта. По ней никто не ходит, потому что Воллер не любит, когда шастают по его земле». «Странно, что никто из нас не добрался до этой заброшенной фермы», — сказал Калеб. «Ведь мы искали повсюду». «Но не на этом хребте», — сказал Никлас. «Мы решили, что это слишком далеко». «Говорят, что здесь неспокойно», — сказала Марит. «В лесу якобы обитают злые духи и много болот». «Скорее всего, слухи о духах распускают люди Воллера, чтобы никто не совался туда, где он обстряпывает грязные делишки». «Очень похоже на правду». «Теперь я понял, о каком районе речь», — сказал Калеб. «Мы с Габриэлой были там, но у болот повернули назад, потому что посчитали, что там невозможно пройти». «Похоже, на этот раз мы движемся в правильном направлении». И они почувствовали прилив энтузиазма. Они проехали еще немного и вдруг заметили лесной пожар. «Смотрите, там что-то горит!» Желтое и красное пламя поднималось к небу, наполняя воздух густым дымом. «Это горит не лес! Так пахнет, когда горят жилища!» пробормотал кто-то, погоняя лошадей. «Значит, это горит ферма, которую мы ищем! Едем туда!» И они поспешили вперед, насколько это было возможно в темноте и на незнакомой местности. «Осторожно!» — прокричал кто-то. «Справа и слева болотные ямы!» «К ферме должна быть дорога! Давайте найдем ее!» — крикнул Калеб. Сначала Воллер и его люди подпалили каменный дом с деревянной крышей. Крыша обрушилась внутрь, и ветер не доносил искр до хозяйственных построек. «Теперь пора поджечь конюшню!» — рявкнул Воллер, перекрикивая шум пожара. Из сарая не доносилось ни звука. Велиму и Доминик договорились не кричать до тех пор, пока не наступит момент, когда удержаться будет уже невозможно. Они неподвижно стояли на коленях, держась за руки. Доминик шептал слова любви Велиму, которая тихо плакала, но отвечала ему тем же. Они чувствовали, как к ним подступает паника и дым. Но они изо всех сил старались терпеть. «Пора призвать на помощь Бога», — сказала она, пытаясь рассмеяться между рыданиями. «Я молился долгое время», — сказал Доминик серьезным тоном. «По крайней мере, мы сейчас вместе», — сказала она. «И поскольку мы никогда не сможем соединиться на этом свете в полном смысле этого слова...» «Он оказывает нам услугу. Может сказать ему об этом?» «Он не поймет, потому что понятия не имеет, что такое настоящая любовь». В этот момент судебный пристав и его люди услышали громовой голос, который обращался к ним с опушки леса. «Именем Его Величества Короля Кристиана V я запрещаю вам поджигать постройки этой фермы!» «Что за дурак смеет приказывать мне от имени короля?» — крикнул в ответ судебный пристав. «Я уполномоченный представитель Его Величества. И именно я отдаю здесь приказы». В отсветах пожара появилась большая толпа мужчин и женщин на лошадях. Судебный пристав узнал того, кто выехал вперед, и по его спине пробежала дрожь. Судья посмотрел на пристава и вынес вердикт. «Мац Осмундсен, ты уволен с должности судебного пристава. А если окажется, что Велиму Калипсдаттер погибла, тебя казнят». Воллер, стоя в темноте поодаль, слышал этот обмен репликами. Соображал он быстро, поэтому сразу отдал приказ своим людям. «Люди льда теперь ценнее живыми, чем мертвыми! Вытаскивайте их и везите на ферму! Бегом! Если попадетесь, пеняйте на себя!» Воллер сел на лошадь и поехал вперед. Судебный пристав быстро оправился от шока. Он очень надеялся, что Воллер слышал судью и вывез своих узников. Он различил стук лошадиных копыт в темноте и понял, что именно так и произошло. «Какая Велиму Калипсдаттер?» — спросил он обиженно. «Я слежу за тем, чтобы пожар не распространился на лес. Здесь жгут старую заброшенную ферму, чтобы на месте построек возвести новые». «А зачем здесь собрались все твои люди?» «Вы оскорбляете меня, ваша честь. Если вы думаете, что я кого-то здесь прячу, пойдите и посмотрите». Калеб и Габриэла уже осматривали сгоревшее здание. Остальные последовали за ними. Судья приказал людям, которых он привел с собой из Акерсхюса, присматривать за людьми судебного пристава. «Окружите их кольцом и проследите, чтобы никто не ушел!» «Мац Осмундсен виновен! Мне нужно найти улики, подтверждающие это!» Сказал он. «Мац, подойди сюда!» Судебный пристав не обрадовался. Он чувствовал себя гораздо спокойнее, когда под рукой были его приспешники или Воллер, на которого он полностью полагался. Но на этот раз ему пришлось подчиниться. «Я не совсем понимаю, в чем вы меня обвиняете, ваша честь. Я не держу здесь пленников», — бурчал он. «Вы выдвигаете серьезное обвинение против одного из самых преданных слуг Его Величества». «А вот Эйнар Скактавл придерживается другого мнения». «Скактавл?» Судебный пристав замолчал. Он проклинал своих людей, которые не удосужились проверить, жив Эйнар Скактавл или мертв. Судья больше не обращал на него внимания, а поспешил к остальным, которые собрались у дверей сарая. «Это здесь. Скактовал подробно описал место», — нервно сказал Калеб. «Огонь еще не дошел сюда. Надеюсь, они не задохнулись в дыму». «Здесь никого нет!» — настаивал судебный пристав. Ему приказали первым войти внутрь. В свете факелов было видно, что двери сарая не заперты. «Здесь пусто, убедитесь сами!» «Для чего этот забор?» — спросил Андреас. «Здесь держали свиноматок», — быстро ответил судебный пристав. Калеб смотрел деревянные столбы и заметил, что они совсем свежие. «Это построено совсем недавно. Всего пару дней назад. Зачем?» «Ну да, здесь их и держали совсем недавно». «Ну зачем нужны такие крепкие двери и накладные замки? Кому принадлежит эта ферма?» «Никому, она пустует, вы же видите!» Габриэла вошла в одну из клеток. С собой у нее был фонарь. Она подняла что-то с пола и решительно направилась к мужчинам. На лице ее застыл ужас. Калеб бахнул. «Волосы Велиму! Это волосы Велиму!» Он схватил судебного пристава за горло и встряхнул его так, что чуть не выбил из него дух, но тот по-прежнему молчал. Пришлось применить силу, чтобы вырвать его из рук отчаявшегося отца. Неужели все напрасно? Неужели их надежды разбились вдребезги? Никлас обследовал другую клетку. «Здесь кто-то висел на стене!» «Нет!» — закричал Бранд. «Если ты убил сына Микаэля!» Все знали, как бескомпромиссен Бранд, когда в опасности те, кого он любит. Он угрожающе приблизился к предполагаемому виновнику. Судебный пристав почувствовал всю мощь ненависти людей, которые окружили его плотным кольцом. Он не мог больше держать лицо. Ему стало слишком страшно и одиноко. «Это не я, они не мои пленники, честное слово!» «Они, может, и нет», — коротко ответил Андреас. «А вот Эйнер Скактовал был твоим пленником, негодяй. Ты держал его здесь в плену годами. Ты лишил его свободы, несмотря на то, что наместник Гюльденлёви простил его. Кто сказал тебе, жалкое ничтожество, что ты вправе распоряжаться судьбой людей по собственной воле?» Один из людей Сварцкого пытался что-то сказать. Ему дали слово. «Господин судья, мне кажется, я слышал стук копыт вон в том леске сразу после того, как мы подъехали». «Я тоже!» — сказал другой человек. «Здесь есть дорога, она ведет вниз!» — сказал третий. «Куда ведет эта дорога?» — спросил судья у судебного пристава. «Я не знаю!» «Не лги мне, Мац Осмундсен! Не усугубляй свое и без того плачевное положение!» Судебный пристав стал совсем бледным. «Она ведет к ферме Воллера!» «Спасибо, это все, что нам нужно знать. Матиас, мне придется остаться здесь, потому что я несу ответственность за судебного пристава и его людей. Но часть людей из Акерсхюса поедут с вами. Скачите в Воллер. Я буду следом, как только здесь управлюсь». Через несколько мгновений небольшое войско уже двигалось рысью по лесной дороге к ферме Воллера. Оказалось, что ехать совсем недалеко. Заброшенную ферму было трудно найти, потому что подступы к ней были болотистыми, а сама она располагалась между двух лощин. Это была территория прихода Моберг, но ближе к Энгу, чем к Мобергу. В поместье Воллеров было темно и тихо. Служебные постройки и господский дом образовывали квадрат, внутри которого находился мощенный камнем обширный двор. Ворота были открыты, вооруженные преследователи въехали в них, не задумываясь. Фермеры на своих рабочих лошадях ехали медленно, и многие отстали по пути. Во дворе горели факелы. И в свете этих факелов люди льда и Сварцкага наконец заметили, что их встречают. Вдоль построек внутри квадрата выстроились люди Воллера. Все они были вооружены копьями, дубьем и вилами, которые были направлены на пришельцев. Ворота за ними закрылись. Бранду было все равно. Он был вне себя от ярости, подбежал к двери и стал колотить в нее. «Выходи, Воллер! Если ты убил наших детей, я лично отведу тебя к палачу!» Они подождали некоторое время. Напряжение во дворе нарастало. Люди Воллера нервничали, не слыша голоса командира. Но гости не двигались с места. Калиб отдал приказ не нападать. Затем дверь распахнулась. «Кто пришел сюда и нарушает покой честных людей?» — рявкнул Воллер. «Не надо разыгрывать перед нами спектакль», — сказал Брандт. «Этим ты никого не обманешь. Ты захватил Велиму и Доминика. Мы точно это знаем и требуем немедленно вернуть их. Скоро здесь будет судья с людьми из Акерсхюса. Так что игра окончена». «Не смей приказывать мне, Брандт Линд из Людей Льда. Не воображай себя самым главным. Ты на моей земле. Помни об этом!» Он немного помолчал. «Да, ваши дети живы и находятся у меня!» По рядам пришедших пронесся возмущенный, но и радостный гул. «Однако это может измениться в любой момент, стоит мне только топнуть ногой. Мои люди держат кинжалы у горла каждого из них. Все может кончиться в любую секунду. Так что держите себя в руках, а то я могу испугаться и топнуть случайно. Воллер, будь благоразумен», — продолжал Брандт. «Дело все еще можно уладить без кровопролития». Воллер бросил взгляд во двор, где в ночи мерцали факелы. Соотношение сил было равным. Каждая сторона имела примерно одинаковое количество опытных бойцов. Открытые действия привели бы к ужасному кровопролитию. А вот предсказать их исход сейчас не представлялось возможным. «Я согласен решить дело мирным путем», — сказал он. «Вы можете получить их обратно, при условии, что подпишете вот этот документ». Он потряс в воздухе свитком, который вынул из-за пазухи. «Что говорится в этом документе?» — спросил Брандт. «В обмен на заключенных я получу Гростенхольм, Липовую аллею или Странт». Все ахнули. «Решайте быстрее, или мне топнуть ногой?» Наконец фермер из Сварцкага мрачно сказал. «Такой же трюк использовал твой дед, когда отнял ферму у моего деда». Воллер не потрудился ответить на это замечание. Габриэла побелела, как полотно. «Сначала покажи наших детей. Мы хотим убедиться, что они живы». «Не убивайтесь так ради своей дочки, госпожа маркиза. Она ведьма. И кончит плохо, помяните мое слово. Рано или поздно ее сожгут на костре. Не мы, так другие». «Велиму не ведьма, это не так!» «О, это в точности так! Спросите кого угодно. Эти глаза, этот дьявольский голос. Такое ни с чем не спутать». «Я хочу ее увидеть», — перебила Габриэла, сдерживая ярость. «Что ты с ней сделал?» Воллер подал знак кому-то позади себя, и Велиму вывели во двор. Ее руки были связаны за спиной. Она исхудала, лиловые тени пролегли под глазами. У нее текло из носа, и она давилась кашлем. Коротко остриженные волосы торчали в разные стороны. Несмотря на мороз, она была одета в жалкие изодранные лохмотья и заметно дрожала от холода. Увидев ее, толпа во дворе снова ахнула, сделав невольный шаг навстречу. Такой измученной, маленькой и беспомощной она всем показалась. «Все назад! Или она умрет!» — крикнул Воллер. «Вильяму!» — крикнула Габриэла. «Мама! Папа!» Простонала Вильяму. Этот стон выразил все страдания, через которые она прошла. И она нисколько не походила на ведьму. «А Доминик?» — спросил Брандт. «Где внук моего брата Тария?» «Он вел себя слишком агрессивно по пути сюда и доставил много хлопот. Пришлось поучить его уму-разуму. Но он тоже жив. Моему сыну Монсу пришлось гораздо хуже». Прозвучал резкий голос Калиба. «Зачем тебе столько земли, если у тебя нет наследника? Ты намерен забрать богатство с собой в могилу?» Калиб прекрасно понимал, что провоцирует Воллера. Но плачевный вид Вильяму привел его в отчаяние. «У него есть наследники!» — сказала Вильяму. «Дочь и маленький внук, который смертельно болен. Дядя Матис, попробуй спасти его. Никлас, ты можешь помочь ребенку?» «Заткнись, ведьма!» — закричал на нее Воллер. «Я готов помочь», — сказал Матиас. «У меня с собой большой запас лекарств на всякий случай». «Я не приму помощи от приспешников дьявола!» «Матиас — обычный врач», — сказал Брандт. «А вот руки Никласа действительно имеют целебную силу. Он может...» «Никогда в жизни!» — прорычал Воллер. «Людей льда не пустят в этот дом!» «Потому что они слуги дьявола! Все это знают! Я сам вылечу своего внука!» В западной части дома открылось окно. «Папа, прошу тебя!» Все повернулись на голос. Из него выглядывала довольно невзрачная молодая женщина. Она дрожала от страха, потому что осмелилась противоречить отцу. «Умоляю тебя! Ему все хуже!» Воллер побагровел. «Не смей вмешиваться в это дело! Закрой окно!» Девушка замолчала и медленно потянулась к раме, чтобы закрыть окно, но замерла, услышав голос Андреаса. «Это ее ребенок, и только она имеет право решать! Если она хочет, чтобы Матиас осмотрел ее сына, послушай ее!» «Я должен слушать женщину? Да за кого меня здесь принимают?» Брандт печально смотрел на Воллера. «Тебе нечего бояться сатаны, потому что ты уже давно служишь ему, а не Господу. Ты ненавидишь людей льда, завидуешь и хочешь прибрать к рукам наши земли. От жадности и зависти ты решил, что наказать нас — дело твоей чести. Но есть ли у тебя честь? Разве люди чести убивают безоружных? Разве мучают беззащитных девиц? Разве приносят в жертву собственных детей? Из-за твоей жажды мести, причиной которой стала вся та же жадность, погиб твой сын Монс. Ты уже наказан, Воллер. Не повторяй собственных ошибок. У тебя есть внук. Наверняка он прекрасный мальчик. Почему же ты не хочешь, чтобы его осмотрел врач? Ты желаешь ему смерти? У тебя появился шанс спасти внука. Так почему же во имя Господа ты не используешь эту возможность? Что ты за человек? Вам не спасти этого ребенка. Так зачем вообще обсуждать этот вопрос? Сказал Воллер. Матис излечил и поставил на ноги тысячи больных. У него нет сверхъестественных способностей. Но они есть у Никласа, который делает это быстрее. Я ничего не боюсь. Воллер начал понимать, что противоречит сам себе, и что все это видят. Ему очень хотелось, чтобы внука осмотрели. Неужели он сейчас держит лицо только ради глупой гордыни? Но таким уж он был. Что ж, вы, два знатока медицины и колдовства, даю вам один час. Если к его исходу мальчик не будет спасен, фермы мои. А если я их не получу, ведьмы и рыцарь умрут. Никто ему не ответил. Вельму снова увели, а Доминика им не показали вовсе. Очевидно, он был плох. Вооруженные люди во дворе по-прежнему стояли, наставив друг на друга дубины и копья. Ночь была холодной, но они этого не чувствовали. Напряжение не ослабевало. «Час?» — пробормотала Габриэла Калибу. «Что можно сделать за час? Он специально назначил такой короткий срок». «Судья будет здесь с минуты на минуту. Похоже, Воллер в отчаянии. А загнанный в угол человек может наломать дров. Если во дворе начнется схватка, погибнет много людей». «Он надеется, что соглашение о передаче ферм будет подписано до прибытия судьи. Ты слышал, что он сказал Матиусу перед тем, как закрыть дверь?» «Нет». Он написал в договоре, что фермы будут проданы за две телячьи шкуры. Что он за человек? Калиб усмехнулся. «Велиму жива. А это сейчас главное», — сказала Габриэла. «Слава богу за это, и мы вытащим ее оттуда». «Ты готов пожертвовать Лестрандом ради нее?» «Безусловно». «Только не говори так громко, иначе Воллер услышит». Матис и Никлас вошли в комнату, где их ждала дочь Воллера. По ее лицу было видно, что она очень любит своего ребенка и очень страдает от того, что он так болен. Она смотрела на вошедших широко раскрытыми глазами, в которых зарождалась надежда. «Вот и наш Эрлинг», — сказал Воллер. «Что ж, шарлатаны, покажите, на что способны». Матиас нес с собой докторский баул. Он поставил его на стол и склонился над ребенком. Он пока не мог определить, спит ребенок или без сознания. Его дыхание едва прослушивалось. «Как давно он в таком состоянии?» — спросил Матиас. «Сколько его помню», — с горечью ответил Воллер. «Он родился слабаком. Но теперь, когда люди из Сварцкага убили его отца, у меня остался только он. Только с ним я могу построить будущее». «Но у вас есть дочь», — сказал Матиас. Фермер лишь фыркнул в ответ. «А вы уверены, что именно жители Сварцкага убили его отца?» «Больше некому. Мой зять был один, когда это случилось». «Звучит не слишком убедительно», — сказал Матиас. «Давайте снимем с ребенка одежду». Мать стала неуклюже стаскивать с мальчика распашонки. Он проснулся и устало захныкал. Матиас вздохнул. «Если он всегда был таким, вылечить его за час не получится. Разве что поставить диагноз. Мы разберемся, что нужно делать, чтобы он поправился. Но выздоровление занимает в таких случаях недели». «Но вы согласились с условиями». «Тогда придется обратиться к Никласу». «Ни за что!» Матиас положил маленького, истощенного мальчика на покрытый скатертью стол. Он осмотрел и ощупал ребенка со всех сторон. Время от времени раздавалось тихое хныканье малыша, который едва выглядел шестимесячным, хотя ему уже исполнился год. «А что он ест?» «Лучшую еду», — самодовольно сказал Воллер. «На этой ферме употребляют в пищу только самые качественные продукты». Матиас посмотрел на мать ребенка. «Молоко, хлеб, овсянку. Но еда не задерживается в его организме». «Так было всегда?» «Нет. Поначалу все было хорошо. А сейчас ему все хуже и хуже». Она заплакала. Отец принялся кричать на нее. Матиас остановил его рукой. «У меня всего час. Не тратьте мое время. В пеленках бывает кровь?» «Да». Матиас беспокоился. Диагноз не был очевидным. «Есть ли какой-нибудь вид пищи, от которого ему бывает хуже?» «Нет, я такого не заметила». «Многим детям не подходит коровье молоко. Они от него болеют». Молодая женщина попыталась собраться с мыслями. Ее явно смущали добрые глаза доктора Матиаса. «Нет, пища не имеет значения». «А слизь есть в его пеленках?» «Да». «Тогда я знаю, в чем проблема. Я запишу диету, которой вам следует придерживаться. Она включает в себя травяные отвары. Вы умеете их готовить?» «Моя дочь не станет варить ведьмовские зелья!» — резко сказал Воллер. Матиас протянул молодой женщине маленькую коробочку. «Этот травяной порошок мы унаследовали от наших предков, которые владели колдовством. Его нужно заваривать и поить ребенка каждое утро натощак». Дочь Воли расхватила коробочку и прижала к себе. «Дай сюда, я выброшу это!» — сказал Воллер, властно протягивая руку дочери. Она отступила назад, крепко сжимая драгоценный подарок. «Не стоит выбрасывать этот порошок», — мягко сказал Матиас Воллеру. «С его помощью поставили на ноги датского короля Кристиана IV, а мой прадед Тенгель вылечил им несколько священников». Священники не протестовали, хотя знали, что состав этот создали ведьмы. Воллер убрал руку. «Сейчас я приготовлю целебный отвар, который ребенок должен сразу же выпить. В нем только те травы, которые растут здесь у нас, так что вам не нужно беспокоиться. Мне нужен кипяток». Дочь подошла к двери и приказала принести требуемое. «Не давайте ему пока что коровьего молока», — сказал ей Матиас. «А вот козье вполне подойдет. У вас есть козы?» «У нас есть все», — пробурчал Воллер. «Но кашу лучше варить на воде. Я дам вам рецепт. Но от такой запущенной болезни так быстро не избавиться. Вы дали нам час, и он на исходе. Что будем делать?» «Я не изменю решение», — Матиас вздохнул. «Тогда нам придется обратиться к Никласу». Судья мог пожаловать с минуты на минуту, и тогда все договоренности пойдут прахом. Одно дело — с оружием в руках противостоять соседям, и совсем другое — окружному судье, то есть в его лице королю и государственной власти. Но, глядя на щуплого, измученного болезнью малыша, Воллер что-то почувствовал. Он надеялся, что лечение возымеет эффект, что Эрлингу станет лучше. И это сейчас было важнее, чем поместье и мщение. Воллер кивнул. Никлас подошел и возложил на младенца ладони. «Способность исцелять — это дар», — терпеливо объяснил Матиас Воллеру. «А дают его небеса или кто-то еще? Решать не нам. Впрочем, священники утверждают, что любая сила от Господа. Мой прадед Тенгель вылечил руками множество людей. Но ему это давалось нелегко, отнимало много сил. Никлас всегда предпочитал держать свою способность в тайне. Хотя мог заработать много денег или стать святым, или даже римским папой. Он скромный молодой человек, который не любит, когда ему говорят о том, что он избран Господом или князем тьмы. «Но сейчас ты лечишь моего внука!» — ворчливо спросил Воллер Никласа. «Почему?» «Потому что хочу спасти Велиму и Доминика. Они мои родственники и очень близкие друзья с самого детства. У каждого из нас есть особый дар». «Я имел удовольствие наблюдать дар вашей Велиму. И спасибо, повторений не хочется», — пробормотал фермер. «А в чем особый дар шведа?» «Он считывает мысли», — злорадно сказал Никлас. Воллер в замешательстве вскочил со стула. «Так вот откуда они знали, что мы подожжем сарай!» «Да, это похоже на Доминика». Толстяк вздрогнул. Никлас продолжил более мягким тоном. «Я взялся бы лечить вашего внука в любом случае, так как он живая маленькая душа, которую нужно спасти. Ради него и ради его матери». Глаза Воллера вспыхнули. В них читался не мой вопрос. «А ради меня?» Но затем его лицо снова посуровило. «Вот только не надо читать мне мораль!» Никлас смотрел на свои руки. Они дрожали все сильнее. Он ласково поглаживал хрупкое тельце ребенка, покрытое бледной голубоватой кожей, гладил его впалые щечки и нежно ему улыбался. Малыш ответил ему встревоженным взглядом. Даже Воллер вынужден был признать, что Никлас совсем не похож на демона. В комнате было тихо. Воллер тоже успокоился. Матиас готовил отвар. Испуганная горничная принесла чайник горячей воды и теперь помогала ему. Когда отвар был готов, Матиас обратился к матери ребенка. «Будет лучше, если вы сами дадите его мальчику», — сказал он. Она немедленно повиновалась. Мальчик казался вялым и безразличным и не хотел открывать рот. Ему нужно было проглотить всего несколько маленьких ложек лекарства. Руки Никласа лежали на теле ребенка. С горем пополам мать уговорила малыша открыть рот. Он сморщился, лекарство было невкусным. Но Матиас был к этому готов и сунул в рот ребенка ложку сладкого сиропа, который держал наготове. «Он сейчас срыгнет все обратно», — тихо сказала мать. «Надеюсь, этого не произойдет. Но так бывает всякий раз. Вот сейчас». Они ждали, но мальчик не срыгивал. «Ну, тогда через пару минут все окажется в пеленке», — сказала она. Они подождали еще немного, но ничего не происходило. «Он сидит?» — спросил Матиас. «Да, но его надо поддерживать, потому что он очень слабенький». «Тогда подержите его на руках. После еды ему лучше находиться в вертикальном положении». «Он все равно срыгивает всю пищу». «Давайте подождем и посмотрим». Никлас отстранился, и она взяла малыша на руки. Она обращалась с ним так нежно и бережно. Было видно, что сын очень любим, а мать уже настрадалась. Мальчик сдержанно рыгнул. «Но...» — удивленно сказала она. «Обычно вся съеденная еда в итоге оказывается на полу». «Дайте его мне», — сказал Никлас. «Я еще не закончил. Как его зовут?» «Эрлинг», — нежно сказала мать. «Привет, Эрлинг». Никлас взял малыша на руки и одарил его широкой любящей улыбкой. Мать была совершенно счастлива от того, что ее ребенок дорог кому-то, кроме нее самой. Руки Никласа держали мальчика нежно и бережно. Головка малыша раскачивалась взад и вперед. Он с трудом удерживал шею, и Никлас страховал ее. Мальчик пристально посмотрел на свою мать, единственное знакомое лицо, и осторожно улыбнулся. «Он улыбается!» — радостно сказала мать. «Эрлинг улыбается, папа! Я не помню, когда он в последний раз улыбался!» «Ему теперь не больно», — спокойно сказал Матьяс. «Отвар наших предков и руки Никласа сделали свое дело». Воллер поднялся на ноги. «Забирайте свою родню», — пробормотал он и вышел из комнаты. Никлас отдал ребенка матери и поспешил к выходу. Тем временем Матиас давал ей подробные инструкции. Воллер распахнул наружную дверь и рявкнул старому Бранду. «Забирай их и уходи. Война окончена». Затем он удалился в свои комнаты и заперся там на замок. В это время во двор въехал судья со своими людьми. Челядь Воллера впустила их беспрепятственно. Судья спешился и направился в дом искать хозяина. «Воллеру придется объясниться. Если все обвинения, выдвинутые против него, справедливы, он понесет наказание», — сказал он. Никлас объявил всем присутствующим, что лечение сработало. Внуку Воллера стало лучше, и теперь можно забрать Велиму и Доминика и ехать по домам. Оставалось только найти их. Габриэла вошла в дом и громко позвала свою дочь по имени. Человек Воллера, который сторожил Велиму, спрятался, опасаясь расправы. Велиму вышла из комнаты, где ее держали, и пошла искать Доминика. Руки ее были все еще связаны за спиной. Доминик сидел в одном из помещений дома, прислонившись к стене. Лицо его было залито кровью. Велиму тяжело упала перед ним на колени. «Доминик!» — прошептала она, но дотронуться до него не могла. Его руки тоже были связаны. Он открыл глаза, увидел ее так близко и заулыбался, несмотря на боль. «Велиму!» В его голосе, как показалось его возлюбленной, была сосредоточена вся любовь этого мира. Калеб, Габриэла, Бранд и Никлас очень скоро нашли их. Они смотрели на истерзанную пару. Никлас бросился развязывать веревки Доминика, а Габриэла кинулась к дочери. Бранд и Калеб в ужасе застыли на пороге. Габриэла развязала руки Велиму и помогла ей подняться на ноги. Влюбленным так и не удалось побыть наедине. «Мама, пожалуйста, вытри мне нос», — прошептала Велиму. «Я не могу пошевелить руками, они затекли». Габриэла разрыдалась. «Мое дорогое дитя! Я так хочу есть!» — пожаловалась Велиму. «Я такая грязная и больная! Хочу домой!»